Глава 24, в которой друзья обнаруживают тайный вход в подземелье. Выбравшись из грязной лужи на заднем дворе, комендантша поспешила в свою любимую купальню, и кухарка Агриппина как могла смыла с нее грязь. На полноценную ванну не было времени, поэтому кухарка просто окатила Коптильду горячей водой из большого ведра. Выйдя в предбанник, Коптильда уселась перед большим зеркалом. «Всегда знала, что красота — это страшная сила», — сказала она сама себе и принялась быстро скручивать свои жиденькие волосы в пучок на макушке. «Хорошо, что имперские ревизоры не видели моего позора. Как бы я потом смотрела в глаза Рашиду Толедо?» «А почему именно ему?» — не поняла Агриппина. «Он понравился мне больше этого бритоголового гребаного Виндиго. Вот бы Рашид пригласил меня на свидание. Человек он видный, мужественный. Ты же видела его усы?» «У моей тети Квазиды усы и то мужественнее», — сказала кухарка. «Но вам виднее». «Ты права. Это не твоего ума дело. Расскажи лучше, чем занимаются наши гости», — приказала комендантша Коптильда. Староста Апраксии, его жена и уродливая дочка спели с Капотуном и Федусеем Горгоном, сообщила Агриппина. «Они в вашем кабинете доедают мои изысканные кушанья. Сдается мне, что нам с вами после них ничего не останется». «Пусть подавятся», — бросила комендантша. «У нас дела поважнее. Поможешь мне изловить эту тощую нахалку Балдину и ее проказливых дружков?» «Есть!» — воскликнула кухарка, приложив руку ко лбу. «Осталось только выяснить, куда они могли отправиться», — заметила Коптильда. «Наверняка опять побежали к деревенскому кузнецу», — сказала Агриппина. «К этому любителю детишек». «А что, они у него часто бывают?» «А как же! Поговаривают, что у Дормидонта и Клектии часто собираются воспитанники нашего приюта. Он их кормит, поет и забивает им головы всякими глупыми россказнями». «Ну надо же! Что ж, придется к нему наведаться!» Злобно буркнула Коптильда. Она надела чистую форменную одежду, обмоталась патронташами и пристегнула ремень с револьверами. Затем тщательно ощупала свое обмундирование. Чего-то явно не хватало. Коптильда Гранже схватилась за кожаный ремень, осмотрела увесистую связку ключей. Самого большого и самого тяжелого ключа на связке почему-то не оказалось. «Ключ!» — истошно завопила комендантша. «В чем дело?» — перепугалась кухарка Агриппина. «Какой еще ключ?» «Кто-то спер ключ от моего дома!» «Так вот, куда они подевались! Мерзкие детишки побежали грабить мой особняк! Скорее за мной!» — приказала Гранже. «Пока не стало слишком поздно!» Комендантша Коптильда выхватила из кобур револьверы и выбежала из купальни. Но во дворе ее ждало новое потрясение. Ее любимый броневик был без колес. Кто-то подложил под него старые кирпичи, а колеса, которые Коптильда так усердно покрасила, бесследно исчезли. Но на их поиски времени не было. Скрежеща зубами от злости и осыпая неизвестных воришек проклятиями, комендантша Коптильда помчалась к дому у заброшенного кладбища. Преданная кухарка Агриппина побежала за ней. Дарина, Триш и Пигмалион продолжали тщательно выстукивать каменные стены подвала, но пока не нашли никаких пустот. Брат Акаций сидел возле буфета и внимательно за ними наблюдал. Ребята обошли весь подвал по периметру и вернулись к коту. «Ничего нет», — разочарованно сказала Дарина. «Может, коты все-таки ошиблись, и вход в подземелье находится не здесь, а в другом месте?» — предположил Триш. «Похоже, ошейник окончательно перекрыл доступ кислорода к твоим мозгам», — сказал ему брат Акаций. «Коты никогда не ошибаются». «Сейчас я точно раскручу тебя за хвост и тресну о стену», — пообещал коту Триш. «Только и можешь угрожать тем, кто меньше ростом», — недовольно сказал кот и вдруг повел носом. «А ведь откуда-то дует. Я чувствую затхлый сырой воздух». «Ну вот», — фыркнул Триш. «А что я предлагал с самого начала?» Но его не слушали. «Откуда идет воздух?» — спросила Дарина. Кот Акаций осторожно обошел подвал, периодически останавливаясь и тщательно принюхиваясь, и сел возле ребят. «Здесь это чувствуется сильнее всего», — сообщил он. Потом подошел к буфету вплотную. «Дует из-за него. Наверное, здесь и скрывается тайный ход. Давайте попробуем его отодвинуть», — предложила Дарина. «Смеешься?» — изумился Пима. «Дубовый буфет, наверное, весит тонну. Нам не сдвинуть его с места». «Точно», — согласился брат Акаций. «Сейчас нам пригодилась бы твоя невеста-сосиска. Если ее хорошенько разозлить, она не только буфет сдвинет, но и стену проломит. Тобой!» Триш лишь закатил глаза к потолку и покачал головой. «Попытка не пытка», — сказала Дарина. «А ну, взяли!» Все четверо подошли к старинному буфету и навалились сбоку. Напрягли мышцы, поднатужились, но тот даже не дрогнул. «У меня есть идея», — воскликнул Пигмалион. Он сбегал на кухню и принес длинный железный лом. «Используем его как рычаг!» Пима просунул конец лома между стеной и буфетом и надавил на него всем телом. «А ну, помогите!» — пропыхтел он. Дарина и Триш схватились за лом. Даже брат Акаций внес свой посильный вклад, упершись в железный прут передними лапами. И дубовое чудовище с протяжным скрежетом слегка сдвинулось с места. Из образовавшегося черного провала в стене потянуло сыростью. «Ура!» — радостно завопил Пима. «Мы нашли тайный ход!» «Гляньте, какая здоровенная дыра!» — восхитился брат Акаций. «Здесь бегемот пролез бы». «Нет», — скептически заметила Дарина. «Я видела бегемота на картинках в учебниках Федусея. Он бы здесь застрял». «Вот странная была бы картина», — хохотнул Триш. В это время наверху хлопнула входная дверь. Ребята испуганно примолкли. Прямо над их головами затопали чьи-то тяжелые шаги. «Что я говорила? Здесь точно кто-то есть!» — раздался злобный голос коменданши Каптильды. Дарина и ее спутники похолодели. «Опять твоя лучшая подружка Каптильда пожаловала», — сказал Триш у брата Акаций. «Наверняка и невесту с собой привела». Триш испуганно охнул. «Скорее!» — шепотом скомандовала Дарина. «За шкаф!» Ребята торопливо протиснулись в темную дыру и попытались задвинуть буфет на место, но им не хватило сил. Бросив все как есть, они кинулись бегом по подземному ходу. Пигмалион несся впереди, освещая путь огарком свечи. Брат Акаций вновь запрыгнул Дарине на плечи и повис у нее за спиной, как туго набитый меховой рюкзачок. Комендантша Каптильда с Агриппиной обежали весь дом сверху донизу и, никого не обнаружив, спустились в подвал. Тут они сразу заметили, что дубовый буфет слегка отодвинут от стены. «Вот!» — торжествующе крикнула Каптильда Гранже. «Я же говорила! Эти хитрые поганцы, эти навозные жуки хотели меня обокрасть! Видишь? Хотели спереть мой замечательный антикварный буфет!» «Зачем он им?» — удивилась кухарка. «Продать, как старинную вещь, бестолковая твоя голова!» — гаркнула комендантша. Она бросилась к сдвинутому буфету и тут вдруг увидела большую щель в стене прямо за ним. «Что это?» — удивилась Каптильда. «Похоже на какой-то потайной ход», — подозрительно прищурилась Агриппина. «Ну надо же! Я понятия не имела, что здесь есть подземный ход», — призналась Гранже. Она одной рукой с легкостью отодвинула буфет в сторону. На пыльном полу виднелись отпечатки детских ботинок. «Ага!» — воскликнула комендантша. «Теперь не уйдете! Я вас из-под земли достану!» И Каптильда Гранже, недолго думая, протиснулась в тайный проход. Кухарке не оставалось ничего другого, как последовать за ней. В подземном извилистом коридоре стоял сильный запах сырости, плесени и гнили. Каменный сводчатый потолок густо порос мхом, с которого на головы ребятам падали капли воды. Время от времени слышался шорох. Это пробегали крысы, а иногда раздавались другие очень странные звуки, от которых волосы вставали дыбом. Воздух в подземном тоннеле был влажным и холодным. Дарина и Триш быстро замерзли в своих легких потрепанных куртках. Зато Пигмалиону в плотном рабочем халате было в самый раз. Продрогший Акаций залез Дарине под рубашку и теперь грелся сам и согревал ее своим мягким пушистым тельцем. Дарина забрала у Пимы свечу и пошла впереди, прислушиваясь к эху шагов, отдающемуся где-то под потолком. Каменный коридор уходил все глубже под землю, и ему не было конца. «Интересно, эта ведьма Амалия построила такой лабиринт?» — буркнул брат Акаций. «Похоже, у нее было слишком много свободного времени». «Мы, наверное, прямо под самым кладбищем», — робко заметил Пима. «Тогда нам на голову сыпались бы скелеты», — резонно сказала Дарина. «А пока валятся только червяки и жуки». «Что?» — в ужасе завопил Триш. «Так вот что падает мне за шиворот!» Он с воплями начал носиться по подземному коридору, стряхивая из себя противных тварей. Тоннель поворачивал то влево, то вправо. Свет огарка в руках Дарины отбрасывал на сырые стены странные зыбкие тени. Дарина в который раз подивилась предусмотрительности Пимы. Как хорошо, что свеча была накрыта стеклянным колпаком. Если бы не это, огонек давно бы уже погас от сильного сквозняка, гулявшего по подземелью, и они остались бы в кромешной темноте. Каптильда и Агриппина успели сделать всего несколько шагов от входа, как вдруг издали до них донеслись жуткие вопли. Женщины испуганно переглянулись, конечно, не догадываясь, что этот Триш стряхивал с себя червяков. «Слышишь, кто-то орёт», — настороженно прошептала Каптильда. «Далеко». «Длинный, видать, коридор. Но зачем эти мерзавцы туда полезли?» — недоуменно спросила кухарка. «Искать сокровища? Зачем же еще?» — догадалась Каптильда. «Ты умеешь хранить секреты?» «Да, но не очень долго», — честно призналась Агриппина. «Не советую трепаться об этом с деревенскими жителями. В этом доме когда-то жила старая ведьма. Наверняка она успела кое-что скопить за свою долгую жизнь. Да только ничего этим мелким паршивцам не обломится. Дом мой, а значит, все здешние сокровища тоже мои. Если найдем клад, я тебе, так и быть, немного отсыплю, но только если будешь помалкивать обо всем, что мы тут отыщем». «Договорились. Но я тоже кое-что слышала про этот дом». «И что же ты слышала?» «Поговаривают, что здесь водятся призраки», — чуть слышно произнесла кухарка. «Да разве ж они существуют?» — недоверчиво ухмыльнулась Гранже. «Конечно. Я как-то раз видела привидение, гадкое, с мерзкой ухмылкой. Чуть с ума не сошла от страха». «А ты уверена, что не смотрелась в зеркало в тот момент?» — хохотнула комендантша. «А вам бы только шутки шутить», — фыркнула Агриппина. «Призраки, шмизраки!» — Каптильда показала кухарке один из своих любимых револьверов. «Видала? Ни одно привидение не уцелеет». «Но я думала, что они бесплотные». «Тогда тем более нечего бояться. Дунешь на призрака, он и развеется, как дым». Комендантша сходила на кухню и вскоре вновь спустилась в подземелье с зажженным керосиновым светильником в руке и с большим рюкзаком на плече. «Сложим сюда найденные сокровища. Пойдем!» — позвала Каптильда кухарку. «Туда?» — ужаснулась Агриппина. «А куда же еще?» «Вот уж дудки! Сокровища нужны вам!» — сказала кухарка. «А мне-то какой резон туда тащиться?» «Говорю же, я с тобой поделюсь!» — пообещала Каптильда. «А еще, так уж и быть, дам согласие на свадьбу с моим непутевым братцем, но только если поможешь мне!» «Вот это другое дело!» — обрадовалась Агриппина и бесстрашно шагнула в тоннель впереди Каптильды. «Ну, где вы там? Давайте, поторапливайтесь, ваше высокоблагородие!»